По сообщениям 13 декабря у американского посольства в Сеуле, гражданская организация за равноправные южнокорейско-американские отношения провела митинг протеста и требовали от Соединенных Штатов Америки немедленно отказаться от плана по размещению САД. В тот день в сеульском отеле «Ротте» состоялось совещание, на котором дипломаты Южной Кореи, США и Японии договорились усилить санкции и нажим на Корейскую Народно-Демократическую Республику. «Это затрудняет процесс денуклеаризации Корейского полуострова», подчеркнули участники акции.